Глава восьмая. Миротворец. Пускай фортуную от детства удостоен, он будет судья, министр или в поле воин, но музам и себе нигде не изменит. В самом молчании он будет все пиит. Батюшков. Грибоедов приехал в Москву в середине июля. Город был, на удивление, полон людьми. Никто почти не разъехался по имениям и дачам. Древняя столица готовилась к коронации нового императора, и отсутствовать в такой момент значило объявить себя противником власти. Однако радости на лицах он не заметил. Повсюду царила похоронная атмосфера. Театры были закрыты, балов не давали, дворяне носили глубокий траур по случаю кончины сперва Александра I, а потом его жены, императрицы Елизаветы Алексеевны. Обязательный траур как нельзя точнее выражал подавленное состояние общества. Какое семейство не было затронуто роковой катастрофой 14 декабря? Кто не лишился заживо погребенных родственников и друзей? Кого не потрясла расправа с декабристами? Мало кто приветствовал победу правительства. Даже самые лояльные старухи возмущались государем, который против всех отечественных установлений препятствовал женам ссыльных выполнять свой долг и мстил не только заговорщикам, но и их еще нерожденным детям. Если же находился кто-нибудь довольный зияющими брешами, пробитыми в гвардии, и теперь предназначенными для него, ничтожного, как Михаил Дмитриев, например, внезапно ставший придворным, то и он не смел открыто веселиться. Александр I увлек за собой в могилу многих, чьи имена были небезразличны Москве и России. Приходилось оплакивать и их. Помимо императрицы, умер граф Федор Васильевич Растопчин, который, может быть, и сжег Москву в 12-м году, но и много для нее сделал. Умер Николай Михайлович Карамзин, не дописав свою историю, сгорев в волнениях между царствием и следствием. Умер граф Николай Петрович Румянцев, оставив после себя знаменитую Румянцевскую библиотеку. Москва осознавала, что ее прошлое уходит без возврата. Приезд двора никого не вдохновлял, и назначенная на август коронация, призванная поскорее изгладить тяжелые и грустные впечатления, произведенные недавними страшными событиями, не пресекала слухов, что император воцаряется незаконно против воли старшего брата. Конец этим толкам положил только приезд из Варшавы Константин Павлович. Зато не пришел конец тому, что затрагивало всех без исключения — росту цен на жилье и припасы. Сперва думали, что вздорожание временное и пройдет по отъезде двора, но этого не случилось. Слишком переменилась Москва. Словно повторились павловские времена. Многие переехали сюда из Петербурга, подальше от престола. За вельможами потянулись провинциалы и поставщики. Дома и наряды стали заметно роскошнее. Расплодились наемные экипажи, трактиры и квартиры. Обед отодвинулся к 5 часам. Своеобычная полудеревенская простота московского быта потихоньку исчезла. И лишь одно осталось от прежних времен — противостояние Москвы казенному отныне Петербургу. Но не по-старому невинное, а все более серьезное. Только здесь, в Московском университете, в просвещенных гостиных, в английском клубе, еще велись политические разговоры, обсуждались политические идеи, составлялись политические проекты. В английском клубе правил Чаадаев. Он вернулся из-за границы и попал под подозрение о связях с декабристами, был допрошен, но отпущен. Из баловня фортуны и дам, короля балов и светского льва, он под бременем неудач и долгов превратился в угрюмого нелюдима, облысел, ни с кем почти не виделся, никого не принимал и выезжал только в клуб. Там он создал совершенно особенную атмосферу свободы слова, не допуская, правда, революционных высказываний и ратований за насильственные действия, в которых разуверился. Но он не допускал и никаких гонений на ораторов, никаких доносов начальству и полиции. Нравственное и интеллектуальное могущество Чаадаева действовало облагораживающе на окружающих, и остатков дворянской чести хватало, чтобы обходиться без наушничества. Пожалуй, английский клуб в России один оставался оплотом общественного мнения, и сам Николай I вынужден был прислушиваться к его суждениям. Всевидящее и всеслышащее третье отделение не смело, да и не могло сюда соваться. Однако летом 1826 года Москва еще стояла на перепутье. Прошлое умирало, будущее пока не вырисовывалось. Огромные и безжизненные здания Большого и Малого театров уныло смотрели на огромную и безлюдную площадь, зачем-то огороженную канатами, через которые никто не смел переступить, кроме бездомных собак. Бессмысленные запреты, всеобщая тишина и подавленность знаменовали начало нового царствования. Грибоедов провел в этой обстановке неделю. После долгого перерыва он остановился в родном Новинском. Настасья Федоровна ничем не могла отравить ему настроение. В кои-то веки она была довольна. Сын был оправдан, получил годовое жалование и ехал к месту службы. Правда, Александр с негодованием узнал, что матушка занялась чем-то смахивающим на ростовщичество, по крохам собрала у знакомых деньги, даже у полунищего Владимира Адоевского нашла, что выпросить, и дала с процентами довольно крупную сумму братьям Всеволожским. Эти богачи часто нуждались в оборотных средствах, ибо их отец, хотя выделил им часть капиталов, все же сохранил за собой контроль над основным семейным состоянием. Александр крайне встревожился очередной неблаговидной авантюрой матери, которая могла окончательно разорить семью и поссорить его со всеми близкими друзьями. Но, как обычно, ему было сказано, что это не его дело. Мария почти не замечала брата, погруженная в себя, в тоску и в музыку. И не она одна. Даже приезд вместе с двором новых гвардейцев не слишком ободрил московских барышень. Многие из них сожалели о прежних поклонниках. В Москве Грибоедов нашел Каверина, Чаадаева, Шаховского, Вяземского. В духовной пустоте России он стал более ценить их общество. А вот Алябьева не было. Под дурным влиянием толстого американца он совсем распоясался и вместе с Шатиловым убил в драке за карточным столом своего партнера, за что уже год сидел под судом. За политические проекты в России расправа была коротка. Полгода от ареста до виселицы, а за убийство наказывали не скоро, да и не так жестоко. Грибоедов с каким-то мрачным удовлетворением ехал на Кавказ. Позади не осталось ничего дорогого, впереди ждали друзья, всегда жившие в Тифлисе или сосланные после разгрома восстания. Он покинул Москву перед прибытием императора, задолго до коронационных торжеств, но двигался не спеша, стараясь испытанными средствами, дорожной усталостью и дорожными невзгодами, подавить в себе все чувства. Несколько дней, как у него повелось, он провел в деревне у Бегичева. Беседа с другом немного утешила его. 28 августа он был уже у Владикавказа, где столкнулся с Денисом Давыдовым, ехавшим из Москвы и нагнавшим его дорогой. Они вместе перевалили через Кавказский хребет. 3 сентября въехали в Тифлис. Все те, кто 3 года назад тепло провожал Грибоедова, клянясь ему в вечной дружбе, теперь тепло его встретили, сохранив обещанную дружбу. Он сразу же навестил Прасковью Николаевну Ахвердову. Ее дом по-прежнему был полон людьми, детьми и музыкой, по-прежнему шумен, весел и гостеприимен. Но за его пределами жизнь изменилась. На Кавказе разыгрывалась новая игра, поувлекательнее привычного ермоловского виста. Игра под названием «Русско-персидская война». Колоду карт поставили персияне. Усилиями англичан они помирились с Турцией. Усилиями англичан нашли повод для недовольства Россией. И 16 июля 1826 года без объявления войны перешли через Аракс. Игроков было 4. Ермолов, Паскевич и Денис Давыдов, присланные в помощь наместнику Кавказа, и Мазарович, недавно женившийся на русской и собравшийся в отставку. Мазарович проиграл до первого расклада карт. Оставшись после отъезда Грибоедова единоличным главой персидской миссии, он обязан был вовремя предупредить Ермолова о подготовке Персии к войне и не сделал этого. По общему мнению, Грибоедов бы на его месте не прозевал сборов иранских войск и стягивания их к границе. Взбешенный Ермолов справедливо замечал, что сборы эти по персидским порядкам были продолжительными. Конечно, Мазарович не имел такого опыта разведывательной деятельности, как Грибоедов, но на Кавказе все полагали, что любой честный человек, которому не застилало бы глаза золото Аббаса Мирзы, не мог бы не заметить воинственных намерений иранцев. Оправдываясь, Мазарович по оплошности объявил не ту масть и тем спутал карты своего партнера Ермолова. Он уверил главнокомандующего, что персидские войска теперь не те, что прежде, когда полчища их отступали перед горсткой русских, что ныне, вооруженные и обученные англичанами, они не уступают русским солдатам. Бестолковые донесения поверенного, ничего не смыслящего в военном деле, смутили Ермолова. Он с излишней осторожностью отнесся к наступавшим персиянам и демонстрировал удивительную нерешительность. Первые взятки в игре Ермолов начисто проиграл. За месяц военных действий он потерял все восточное Закавказье, весь центр с городом Елизаветполем, а Баку оказался в осаде. Тут карты пошли в руки Давыдова и Паскевича. С их прибытием ситуация коренным образом изменилась. Отряды Дениса Васильевича отстояли Грузию, Паскевич разбил самого Аббаса Мирзу под Елизаветполем, стряхнувший оцепенение Ермолов с небольшим войском, освободил Баку. К приезду Грибоедова все русские владения в Закавказье были очищены от неприятеля, и в сражениях наступил перерыв до весны. В довершение удач дипломатическая миссия князя Меншикова, посланная в Тегеран в тщетной попытке предотвратить войну и захваченная там в заложники, выбралась из Ирана и относительно цела-невредима вернулась в Россию. Давыдов и Паскевич, казалось, поровну распределили козыри в отложенной партии. Однако, как полагали знающие люди, у последнего в рукаве был пятый туз. Предписание императора сместить Ермолова и занять его место в любой момент по усмотрению Паскевича. Пока что он им не пользовался и играл честно. Ермолов же понимал шаткость своего положения, но не знал, как его укрепить. Вокруг основных игроков толпились заинтересованные зрители. Они не могли повлиять на расклад карт, но в большинстве ставили на Ермолова. Он 10 лет был вершителем судеб Кавказа и Грузии. Почти всех офицеров и гражданских чиновников сам принял на службу, если их не сослали цари, и все они боялись, что смена власти ухудшит их положение. Некоторые, как Николай Николаевич Муравьев, пытались усесться на 2 стула, но выходило это неловко, легче было упасть, чем удержаться. Грибоедов не мог позволить себе роскошь остаться сторонним наблюдателем в разыгрывающейся партии. Никто и не дал бы ему этой возможности. Ему заранее уготовили роль джокера в карточной колоде, который не принадлежит ни к одной масти и может выступить на любой стороне. Естественно, каждая сторона надеялась, что он присоединится именно к ней. Паскевич, чувствовавший себя очень неуверенно посреди враждебной ему ермоловской администрации и армии, рассчитывал на поддержку родственника, которого недавно спас от суда, а может быть, даже от каторги. Ермолов, и особенно ермоловцы, считали, что Грибоедов обязан благодарностью генералу, который дал ему время сжечь бумаги и тем избегнуть кары. Правда, наместник в тот момент заботился и о собственной безопасности, но об этом все успели позабыть. Денис Давыдов, вытребованный на Кавказ с Ермоловым и почти не имевший надежды остаться здесь при Паскевиче, называл любую помощь последнему предательством. Грибоедов некоторое время не обращал внимания на распри генералов. Ермолов и Паскевич были равно влиятельными, и он не хотел ссориться ни с тем, ни с другим. Не ради себя. Он считал своим долгом любой ценой помогать сосланным друзьям. На Кавказ попали младшие братья Бестужевы, Петр и Павел. Попал его временный товарищ по заключению, бывший поручик лейб-гвардии финляндского полка Александр Александрович Добринский. Попал бывший преображенец Николай Васильевич Шереметьев. Попал Николай Николаевич Аржицкий, сибарит, с которым Грибоедов вместе путешествовал по Крыму. Здесь же был прощенный Владимир Вольховский, соученик Кюхельбекера и Пушкина по лицею. Наконец, сюда перевели из крепости Ивана Щербатова, которого Александр не видел 10 лет, но встретил с радостью. Грибоедов почти ничем не мог помочь томящимся в казематах Александру Бестужеву, Адоевскому и Кюхельбекеру, только собрал правдами и неправдами 3000 рублей и переслал их Вильгельму в тюрьму, зная бедность его семьи, которая не могла его содержать. Но помочь ссыльным он мог. Общение и переписка с ними были крайне опасны и могли повредить и ему, и им. И все же он изыскивал средства незаметно отправить и незаметно получить письма, снабдить их книгами и журналами. Одно его сочувствие, возможность поговорить о прежних единомышленниках, обменяться впечатлениями о книгах с равным себе, много значили для тех, кто внезапно оказался в необразованной солдатской среде. Но он старался быть им еще полезнее. Хлопотал перед Ермоловым и Паскевичем о переводе разжалованных в полки, действующие против неприятеля, где легче было выделиться и храбростью заслужить офицерский чин и прощение вместо орденов. Большего для них сделать было нельзя. Эти заботы немного отвлекали Грибоедова от собственных тяжелых раздумий. Одно радостное известие пришло к нему и из Москвы. Его сестра, наконец, собралась замуж. После очень долгих колебаний Мария приняла-таки предложение Алексея Михайловича Дурново, своего самого давнего и преданного поклонника. Несмотря на несходство характеров, музыка и время помогли Дурново добиться цели, и на этот раз даже Настасья Федоровна не возражала, хотя жених был беден, нечиновен и незнатен. Новости из России доходили до Александра редко. Он не мог даже переписываться по почте с друзьями, поскольку боялся скомпрометировать их. Жандру он не писал ни строчки. Переписка двух недавних подследственных была совершенно невозможна. Но с Бегичевым он не имел силы порвать связи. Приходилось ждать верной оказии, а они случались так редко. Теперь не отправишь частное письмо с фельдъегером. Это был бы вернейший способ переслать его прямиком в третье отделение. Все же Грибоедов умудрялся поддерживать связь со Степаном. Старший друг, как всегда, ободрял его и давал дельный совет — встряхнуться и перестать сидеть взаперти, оплакивая невозвратимые утраты. 9 декабря Александр рапортовал об исполнении его приказаний. «Милый друг мой, плохое мое житье здесь. На войну не попал, потому что и Алексей Петрович туда не попал. А теперь другого рода война. Два старшие генерала ссорятся, с подчиненных перья летят. Я принял твой совет, перестал умничать, достал себе молоденькую девочку, со всеми видаюсь, слушаю всякий вздор и нахожу, что это очень хорошо. Как-нибудь дотяну до смерти, а там увидим, больше ли толку Тифлисского или Петербургского. Буду ли я когда-нибудь независим от людей? Зависимость от семейства, другая от службы, третья от цели в жизни, которую себе назначил, и может статься наперекор судьбы. Поэзия. Люблю ее без памяти, страстно, но любовь одна достаточно ли, чтобы себя прославить? И, наконец, что слава? Кто нас уважает, певцов истинно вдохновенных, в том краю, где достоинство ценится в прямом содержании к числу орденов и крепостных рабов? Мучение быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов. Холод до костей проникает, равнодушие к людям с дарованием. Тебя, мой милый, люблю с каждым годом и месяцем более и более. Но что проку? Мы не вместе, и жалеть надобно меня. Ты не один». Выйдя из зимнего затворничества, Грибоедов только один дом посещал с истинным удовольствием — дом Ахвердовой. За прошедшие годы здесь ничего не переменилось, только дети подросли. Старшее поколение представляли Софья Ахвердова, падчерица Прасковьи Николаевны, Нина Чевчевадзе, в свои 14 лет почти уже сформировавшаяся, как это свойственно восточным женщинам, и Маико Арбелиани, ее двоюродная сестра. Младшими были Даша Ахвердова, единственная дочь Прасковьи Николаевны, Катенька Чевчевадзе, жившая в одной комнате с Дашей, и совсем маленькие Давид Чевчевадзе и Сапико Арбелиани. В доме говорили почти исключительно по-французски, потому что здесь жили гувернер Давида мсье Равержи с незамужней дочерью Жозефиной, снимал комнату главный компаньон шелковичной фабрики мсье Дюэлло и приходила учить детей танцам прелестная мадам Костелло, жена другого пайщика фабрики. Кроме танцев и французского языка, дети знали рисование, поскольку Прасковья Николаевна была отличной художницей, и больше почти ничего. Во-первых, местные учителя были не из первоклассных, дьячки и капельмейстеры, а главное, все дети, кроме Сони, были поголовно ленивы. Грибоедову нравилось у Ахвердовой. Порой он приходил сюда мрачным и молчаливым, долго импровизировал печальные мелодии, но понемногу отходил, становился весел, разговорчив и вечером звал девочек в зал по-французски: «Дети, идите танцевать!» Он непременно садился так, чтобы видеть их забавные движения, и играл обычно что-нибудь красивое, но сложное. Когда девочки уставали, он продолжал играть для себя. Сапико Арбелиани, очарованная неведомыми звуками, всегда старалась подойти вплотную к клавишам. Александра это раздражало, но он не прерывал концерт и только после финального аккорда непременно ударял легонько пальцем по ее выставленному животу. Сапико огорчалась и убегала под смех Даши и Кати, но на следующий день все повторялось. Грибоедов пытался улучшить музыкальную технику девочек, но слушалась его лишь Нина, да и то без восторга, и он сосредоточил усилия на ней. Зато все старшие охотно ездили с ним верхом, составляя картинную кавалькаду. Младшим оставалось ждать их возвращения, чтобы немного покататься по двору. Прасковья Николаевна относилась к Александру как к родному сыну или любимому племяннику. В ее доме он чувствовал себя свободнее, чем в матушкином Новинском. Она во всем на него полагалась, не раз оценив полезность его советов. После смерти мужа она делила ответственность за воспитание детей с Александром Чевчевадзе, назначенным опекуном Сони и Даши. Но тот отличался подлинно княжеской беспечностью и давно привел оба семейства далеко за грань полного разорения. У Ахвердовой были дом и сад в Тифлисе, на которых висело долгу не то 40, не то 80 тысяч рублей. Она этого не знала, поскольку ни ту, ни другую сумму никогда бы не смогла выплатить. В России у нее имелся какой-то дом и 5 дворов крестьян, доход с которых не стоил расходов на пересылку в Грузию. У Чавчавадзе было только великолепное Цинандали, имение роскошное, но совершенно не приносившее прибыли. И тем не менее Софья Ахвердова и Нина Чевчевадзе считались первыми невестами, в небогатом барышнями Тифлисе. Обе были красавицами в грузинском роде. Соня унаследовала от матери, урожденной княжны Юстиниане, редкостно величественное достоинство, прямо царское, так что ее прозвали Порфирородную. Нина была нежнее, но еще красивее. Кроме них в городе жила Александрина Перфильева, польская панночка из шляхетской нищей семьи, очень кокетливая и капризная. Жили Маяко Арбелиани и дочь князя Бебутова. Обе не сравнились бы с тремя главными красавицами. Вокруг Софьи, Нины и отчасти Александрины увивалась вся военная молодежь. Но девушки оставались незамужними. Полное отсутствие у них приданого отпугивало столь же бедных молодых людей, которыми был полон Кавказ, а богачи, настоящие, не жулики вроде грека Севиниса, сюда не заглядывали.